Что не ухожен, весь запущен. В нем ядовитые плющи. Колючек, вернее, как гущи. Там одиноко у стены. Я все фантазией увито. Спит в ожидании весны. Куст мудрости моей забытый. А может быть, вино и замки, невежество и отчужденность. Под сердцем прячем в тайнике, клинком холодным убежденность. Открою окна, распахну я дверь для ветра и для света. Сдавшись садовника впущу, забыв закон нейтралитета. Привычек дикий виноград. Надежно спрятал компромиссы. Вдоль арок длинный анфилад. Как в карауле кипарисы. Сытость безропотно слаба. Манят лишь наслаждения. Любовь, безумство, крест, дрова. Страх, бесконтрольность, направление. А может быть, вино и замки, невежество и отчужденность. Под сердцем прячем в тайники, клинком холодным убежденность. Открою окна, распахну я дверь для ветра и для света. Сдавшись садовника впущу, забыв закон нейтралитета.